до 1 февраля. Все названные имена до окончания голосования сохраняются в строжайшей тайне. В сентябре Академия окончательно рассматривает названные кандидатуры и выбирает среди них достойнейшие. Желательно, чтобы при этом осталось всего два имени, но иногда, если в открытии участвовало несколько человек, цифра увеличивается. Отобранные кандидатуры и их работы вновь тщательно проверяются, оцениваются, и, наконец, в октябре месяце члены Нобелевского комитета собираются в парадном зале Дома биржи в Стокгольме, чтобы сделать последний выбор и назвать лауреатов. Двери наглухо закрыты, и никто из посторонних в зал не допускается. Журналисты, фоторепортеры ждут решения в соседнем зале. Ученые рассаживаются за большим столом. Секретарь Академии с серебряным подносом в руках молчаливо обходит сидящих. Каждый кладет на поднос карточку, где пишет имя своего избранника. Потом наступает томительная пауза, идет подсчет голосов. Будущий лауреат должен собрать абсолютное большинство, иначе голосование приходится повторять. Но вот все подсчитано, ученые узнают лауреатов этого года, можно распахнуть двери и уже во всеуслышание объявить об этом представителям прессы, чтобы те тут же кинулись к телефонам, телетайпам и разнесли эту весть по всему миру. А члены Нобелевского комитета, гордые выполненной миссией, отправляются в ресторанчик, расположенный в подвале дома напротив биржи, чтобы после тяжелой работы съесть честно заслуженный обед. Их участие в распределении премии бесплатное, это их общественный и почетный долг. Но согласно завещанию Нобеля, каждый из них получает от управляющего биржи традиционный серебряный талер, чтобы оплатить традиционный обед. Вручение премии происходит 10 декабря в годовщину смерти Нобеля. Это обставлено очень торжественно. Почетный диплом, медали и денежные чеки вручает лауреатам сам король. Лауреаты сидят на сцене в креслах, а все остальные, в том числе и король, стоят. Это, пожалуй, единственный случай, когда в присутствии стоящего короля разрешается сидеть. После каждого вручения оркестр играет отрывок из какого-нибудь классического произведения. После этого в золотом зале Стокгольмской ратуши устраивается пышный прием. По традиции бургомистр Стокгольма произносит первый тост в честь короля, второй в память Альфреда Нобеля, третий за лауреатов. На другой день лауреаты выступают в университете с докладами, посвященными тому исследованию, за которое они были награждены. Этот ритуал, правда, не был оговорен завещанием, но, начиная с первого же вручения Нобелевской премии, стал традицией, хотя первый лауреат по физике из-за своей чрезмерной застенчивости отказался от каких-либо публичных выступлений. Любопытно, что написал Нобель свое завещание через 19 дней после открытия рентгена. Разумеется, это чисто случайное совпадение. Он не мог знать об X-лучах. Но в этом совпадении есть что-то символическое. Ведь первым нобелевским лауреатом среди физиков стал именно рентген. Он был рад этой награде, хотя вначале и не хотел ехать за нею в Стокгольм, но все же поехал, а потом не хотел выступать после получения диплома и так и не выступил. Он постарался поскорее вернуться к себе, к своей привычной работе, к своей спокойной, несуетной жизни. Даже сделавшись одним из самых знаменитых людей на Земле, он не изменил своим скромным пуританским привычкам. Он, как и прежде, начинал свой рабочий день в 8 утра и заканчивал его в 6 вечера. Как и другие сотрудники института, с 12 до 2 обедал. Он по-прежнему почти никого не принимал, только иногда собирал у себя ассистентов, чтобы обсудить университетские события, чтобы поговорить о литературе, о спорте. Рентген даже к старости сохранил прекрасную спортивную форму. На весенние каникулы в марте он обычно уезжал в Италию, а в августе — в Альпы —